Эпилог. Ленивые апрельские лучи заливают окно нашей кухни, заставляя меня щуриться и прикрывать глаза рукой, пока я помешиваю в кастрюле обед для Тайлера, который вот-вот должен вернуться с очередной тренировки. Речи о возвращении на ринг пока не идет, но, кажется, мой муж не слишком об этом переживает. В прошлом месяце он арендовал зал, и сейчас активно набирает группу ребятишек, желающих обучиться боевым искусствам. Теперь, когда у нас есть маленькая Эми, я понимаю, почему Тайлера привлекала идея тренировать детей. Он ладит с дочерью на каком-то космическом уровне, одними лишь жестами и взглядами, создавая контакт, которого даже мне, ее маме, не удается с ней достичь. «Привет!» Тайлер улыбается мне с порога и, сбросив с плеча сумку, за несколько шагов оказывается рядом и заключает меня в объятия. Пахнет вкусно. Я или бульон? Ты? Эми давно спит? Пару часов. Думаю, скоро должна проснуться. Ты читала ей про барсука? Нет. От меня Эми ждет колыбельных. Чтение — это твоя отцовская прерогатива. Теперь Тайлеру приходится разговаривать гораздо больше, ведь наша пятимесячная дочь обожает засыпать под папины сказки. Каждый вечер он по нескольку часов проводит на полу рядом с ее розовой кроваткой и читает о приключениях отважного барсука Питера. И, кажется, ему это очень нравится. Вибрация мобильного в спортивном трико Тайлера заставляет меня вернуться к готовке, чтобы позволить ему поговорить. Когда звук разговора стихает, я поворачиваюсь к нему с ложкой в руках и пробую на вкус обжигающий бульон. Кто звонил? Тайлер возвращает телефон в карман. Его лицо непроницаемо. Звонил юрист. 2 дня назад в Генуе грузовик переехал машину с 2 американцами. В погибших опознали Глорию и Кигана. Водителя грузовика не нашли. В течение нескольких секунд мы изучаем друг друга глазами. Тайлер смотрит пытливо, словно пытается пролезть мне в голову. Я же спокойно удерживаю его взгляд. Когда жжение на моем лице ослабевает, я зачерпываю из кастрюли новую ложку и подношу к его рту. «А что они хотят от тебя?» «Хотят урегулировать вопрос наследования». Имущество отца. Подув на дымящийся бульон, Тайлер втягивает его губами и одобрительно качает головой. Очень вкусно, Рика. С удовлетворением от похвалы поворачиваюсь к плите и бросаю в кастрюлю финальную щепотку орегано. Именно так учат в моем любимом кулинарном шоу. Чувствую теплое дуновение дыхания в затылок и с улыбкой глажу широкую ладонь, легшую мне на живот. Я люблю тебя, Рика. Ты мой дом, Тай.